Глава 5. Казна ордена. Утром Александр с неохотой пошел к Фабьену, но рыцарь был трезв, бодр и весел. В углу стоял мешок с факелами. Поздоровались. Саша сказал: «Поклянись, что об увиденном тобой не узнает никто, даже под пытками». Рыцарь поднял правую руку ладонью вперед. «Клянусь, если я нарушу клятву, пусть Господь меня покарает». Немного картинно получилось, но Саше надо было, чтобы рыцарь осознал всю серьезность. Фабьен спросил: «Оружие брать?» «Только нож, и спрячь его от любопытных глаз». Фабьен легко подхватил мешок с факелами, запер дверь на ключ. «Куда идем?» «Рю Кордери». «Это же в сторону Тампля». «Верно». Шли молча и быстро. Вел Фабьен. Александр улицу еще знал слабо. Зрительная память у него хорошая, но чтобы запомнить, надо хоть раз побывать. Показался Тампль, башни высокие, видно за пару кварталов. «Подожди, нам не к Тамплю. На Рю Кордери должна быть часовня». «Знаю». «Туда и веди». «Факелы зачем? Часовню сжечь?» «Упаси Господь. Никакого шума и огня. Все надо сделать как можно незаметнее». Часовня небольшая, скромная. Дверь не заперта, в помещении никого. На стенах иконы и горит маленькая лампадка. В такие ходят помолиться жители близлежащих кварталов, а священник приходит раз в день на службы. Фабьен положил в угол мешок. «И что мы тут будем делать? Молиться?» Саша не ответил. Обошел небольшое помещение. Окна узкие, стрельчатые, стоят высоко. Через окна их не увидят с улицы. Но войти может любой прохожий, причем неожиданно. Правда, время для служб неподходящее. А вот и фигура скорбящей Святой Девы Марии. Александр подошел, попробовал повернуть. Потребовалось усилие. Потом в углу раздался шелест. Одна из плит откинулась вниз, сразу потянула затхлостью. Фабьен смотрел широко открытыми глазами. «Зажги факел от лампады и прихвати мешок. Спускаемся». При свете факела были видны ступени, ведущие вниз. Паутина и пыль. Ходом точно не пользовались давно. Первым спустился, чертыхаясь, Фабьен. «Стой! Надо закрыть вход». Александр попробовал плиту поднять. Не получилось. Увидел на стене железный рычаг. Потянул, плита поднялась и закрыла отверстие в полу. Мрачно где-то пищат мыши или крысы. На каменных столбах висят вверх ногами летучие мыши. Стало быть, где-то есть вентиляция, через которую они проникают в подземный ход. «Фабьен, стой! Дай мне факел и иди сзади. Де Моле говорил мне о ловушке, но все сказать не успел. Идем медленно. Ловушка может быть смертельно опасной для непосвященного человека, да еще не одна». «А куда ведет ход?» «В Тампль, в главную башню. Я слышал, там хранилась казна». «Ты не ошибся. Наша задача – вывести казну, чтобы она не попала в руки короля. На эти ценности орден восстановится на новом месте». «И орден не сгинет?» «Никогда». Саша взял факел, он то поднимал его к потолку, то опускал под ноги. Пожалел, что не взял палку. Ею было бы удобно проверять целостность пола и потолка. Подземный ход узкий и невысокий. Но один человек пройдет свободно. В принципе, хитро. Устройся на другом конце арбалетчик, и целая армия не сможет пройти. Укрыться негде. Продвигались медленно. Сколько времени прошло, понять невозможно. Ход казался нескончаемым. Оп, Саша увидел, как у пола что-то блеснуло. Наклонился сам, поднес факел. Так и есть. Проволока поперек хода. Человек, непредупрежденный, заденет ногой. Что дальше, непонятно. Выстрелит ли самострел или обрушится потолок? Саша предупредил Фабьена. Внизу проволока, не задень, и подсветил факелом. Проволоку миновали, но дальше шли так же осторожно. Сюрпризов больше не было. За поворотом хода уперлись в железную решетчатую дверь. Саша факел через решетку просунул, все тщательно осмотрел. Потом толкнул решетку ногой и отскочил. Но дверь, скрипя петлями, отворилась. Еще поворот, и открылось хранилище. Низкое помещение и обширное. Свет факела не доставал до стен. Дубовые низкие столы, на которых лежали кожаные мешки. Много. Все перевязаны кожаными ремешками. «Разве же один? Надо посмотреть», — почему-то прошептал Саша. Рыцарь развязал, раздвинул горловину. Саша поднес факел. Блестело золото, золотые монеты. «Так вот какая казна», — прошептал Фабьен. «Рыцари говорили, что в подземелье. Но где оно?» Фабьен сгреб горловину мешка, приподнял мешок. «Ого, тяжелый!» Саша приподнял соседний мешочек. «Килограмм 30-35, хотя с виду мешочек невелик». Фабьен запустил руку в мешочек, выгреб на ладони несколько монет, поднес факел. «Клянусь Святой Марией, это ЭКЮ Людовика Святого». «ЭКЮ или Золотой Денье», — начал чеканить король Франции Людовик по прозвищу Святой еще в 1266 году. При Филиппе Красивом самыми ходовыми в обращении были денье и полденье. 12 денье равнялись одному солю, а 20 солей – одному ливру. При Филиппе вес золотых денье уменьшили, и 4 ЭКЮ Людовика стали весить как 5 ЭКЮ Филиппа, за что в народе король получил прозвище «фальшивомонетчик». Ремесленник получал 27 новых ливров в год. Жалование королевских чиновников – составляла 2-5 солей в день, а рыцаря – 10. Советник короля Ангеран де Мариньи получал 900 ливров в год. Всего же король Филипп выиграл от разгрома ордена тамплиеров 250 тысяч ливров, в основном за счет недвижимости, но потерял надежного кредитора. Александр взял факел из мешка, поджег его от факела Фабьена, прошел хранилище по периметру. Выход в башню обнаружили за железной решетчатой дверью. За ней на некотором удалении сплошная дверь из железа, и обе закрыты на железные засовы. Александр приблизительно прикинул, сколько мешков в хранилище. Получалось много, более 200. Другие мешки с ценностями не открывали. Каждый под сургучной печатью великого хранителя. Нужно было определить объем работ. А труд предстоял тяжелый и долгий. Назад выбирались прежним путем. На этот раз Александр считал шаги до проволоки с ловушкой. Получилось 116. У выхода он оттянул рычаг. Плита опустилась, и они выбрались. Факелы оставили в подземном ходе. Направились, не сговариваясь, к дому Фабьена. По пути зашли в харчевню и плотно поели. Расплачивался Александр. Еще в хранилище он тайком приглядывал за Фабьеном, не припрячет ли он несколько монет. Но рыцарь не дал повода усомниться в честности. Уже в доме Фабьена Александр достал из кошеля несколько ЭКЮ, положил на стол. «Это тебе вроде жалования. Я вижу, ты живешь скромно. Отныне орден берет тебя на содержание». «Очень вовремя. Я беден, как церковная мышь». «Ладно, давай о деле. Что думаешь?» «А далеко ли надо везти?» «Новая резиденция ордена будет в городе Тамар, в Португалии». Король Дениш дал согласие. «Так это за 3-9 земель». «Потому путь туда один, кораблем. Придется нанимать». Александр раздумывал. Везти сразу весь груз опасно. Случись буря или нападение английского флота, и орден лишится всей казны. Отсюда вывод – перевозить частями. Но по одному мешку на корабль носить не будешь. Надо перетаскать в дом Фабьена часть казны, а потом на подводах к кораблю. Для начала Саша решил начать с партии в 50 мешков, о чем и сказал Фабьену. Теперь он полноправный участник операции. Видел вход в подземный ход и хранилище. Задумай он кражу, и казну ничто не обережет. Одна надежда на честь и порядочность рыцаря. «Фабьен, сколько мы можем перенести мешков за один раз?» 2. Идти-то придется 7 кварталов. Ночью опасно. По улицам ходят королевские и ремесленные дозоры. Полагаю, надо приобрести тележку, какие бывают у зеленщиков. Мешков 4-5 войдет. Сверху прикрыть старым тряпьем и возить днем. Пару раз за день съездить можно. Тогда на тебе тележка. И еще вот что. Пройдешь от своего дома до набережной Сены. Надо найти место, где удобнее будет перегружать на корабль. Зачем? Набережная днем многолюдна. Лучше вывести из города через ворота Тампль на север. В одном лье уже Сена. Она огибает город. И никаких посторонних глаз. Деловое замечание. Держи деньги на тележку. Я появлюсь через 2 дня. Александр снова вернулся к часовне. Напротив нее ров и стены крепости Тампль. Слева какие-то мастерские, а справа конюшня королевского полка. Улица малолюдная, но дальше есть жилые дома. А еще тянется кладбище Тампля. Не самое веселое местечко. Сам прошелся до городских ворот на севере. Получалось два квартала. Потом до набережной, у островов на Сене. Получилось дальше. 6 кварталов и народу полно. Интересно будет сравнить мнение Фабьена и его собственные. 2 дня он не отдыхал. Сходил в речной порт, где у пристани стояли корабли. Сено имело выход к морю. У устья реки стоял крупный город и порт Гавр. Поинтересовался, можно ли нанять судно до Лиссабона и сколько это будет стоить. Цены называли самые разные. Но Александра насторожило, что команды были сплошь разбойничьего вида. Прямо как отребье. Если узнает, что за груз, ночью устроит резню. Вдвоем с Фабьеном будет сложно отбиться. Да если и удастся перебить команду, то как управляться с судном? Паруса требуют сноровки, да еще нужно определяться в открытом море. Мелькнула мысль купить небольшое судно и набрать команду. Тоже риск. Кто даст гарантию, что не придут наниматься клошары, фактически нищие из подземелий Парижа? Одна надежда на Роланда с Рю Виктор. Но и он не знает, что за груз. Соблазн велик и риск. С тяжелыми мыслями уснул. Как и договаривались с Фабьеном, Александр появился через 2 дня. Рыцарь приятно удивил. Лицо посветлело, взгляд ясный, сразу видно, не выпивал. Купил тележку за 6 денье. Немного потрёпанную, но крепкую, сам проверял. Грузил камни. А еще от часовни ходил к Сене, на юг, к побережью, и на север, где города уже нет. Там сподручнее перегружать. Александр был того же мнения. Факелы не забыл. На тележке лежат. Тогда идем, и да поможет нам Господь. Тележку от любопытных глаз затащили в часовню. Спустились в подземный ход, запалив сразу 2 факела. Александр шел первым, считая шаги. За 3 шага до проволоки опустил факел вниз. «Фабьен, осторожнее!» «Я вижу!» Каждый взял из хранилища по мешку. 1 факел в хранилище на стену приспособили, в один из нескольких железных держателей. Пройдя по ходу с грузом, оставили мешки у закрытой плиты. И еще 3 ходки совершили. С обоих пот течет. В подземном ходе воздух спёртый, душный, да еще факелы кислород жгут. На последней ходке факел в хранилище затушили. На тележку погрузили 4 мешка. Больше побоялись, тележка уже скрипела жалобно. Половина мешков осталась в ходе, под закрытой плитой. С трудом выкатили тележку по ступеням, да еще дверь относительно узкая. Колеса тележки впритык проходят. Поверх кожаных мешков тряпьё набросано, на которое может позариться только нищий. Отвезли первую партию домой к Фабьену. Спустили мешки в подвал. «Надо же!» — рыцарь почесал затылок. «У меня в доме огромное состояние, а я ничем не богаче клошара». «Не жалей, тебе все же лучше, чем де Моле. Идём перевезём 2-ю партию». И снова получилось удачно. Александр прикинул. В общей сложности получалось 300 килограммов золота уже вывезли, а оставалось в подземном хранилище во много раз больше. Сизифов труд впереди. Саша дал день отдыха. Не настолько они устали, но он опасался чужих глаз. Если каждый день вывозить тележку, да еще по 2 раза, у стороннего наблюдателя появится интерес. А что это можно вывозить из часовни? Лишнего внимания привлекать не хотелось. За 2 недели с перерывами вывезли 40 мешков. Саша считал, наконец решил, хватит. Надо вывозить, опасно плыть, имея на корабле всю казну. Слишком велик риск. Отправился на Рю Виктор к Роланду. Завидев его, торговец зашел в дом, оставив дверь открытой. Саша вошел, прикрыл дверь. «Рад тебя видеть в добром здравии, Роланд». «И я тебя». «Я пришел за помощью». «Нужны подводы и корабль». «Когда и куда?» «Мыслю, куда поставить корабль. Я укажу, но нам придется пройтись». «Надеюсь, команда приличная, не соблазнятся грузом». «Неоднократно проверены. Это контрабандисты. Им все равно, что везти и куда, лишь бы платили, причем авансом. Когда судно будет на месте, тогда потребуются подводы. Полагаю, 5 подвод хватит. Может, обойдемся одной? Сделает 5 ходок. Груз будем охранять я и еще один рыцарь. 5 ходок слишком заметно. Согласен. Вышли из дома. Идти от дома до Крыси далеко. Сначала выбрались из города, добрались до реки. Давай присматривать место стоянки. Оказалось, не так просто. То отмель, и судно не подойдет, то крутой берег, и сходни нужны слишком длинные. Да и место хотелось поукромнее. Саша полагал, быстро перегрузят мешки с подвод на судно, в трюм. Подводы сразу уйдут, а судно отправится в плавание. Для Саши это первая перевозка огромных ценностей. Он не знал деталей и не все мог предусмотреть. С Роландом договорились, что Саша будет заходить к нему ежедневно. Называть свой постоялый двор Саша не хотел. Так спокойнее. Теперь заминка из-за судна. Когда контрабандисты вернутся в Париж, Роланд не знал, предполагал через неделю. Ожидание тяготило, но ускорить Саше события не мог. Отныне каждый день, как на службу, ходил на Рю Виктор. Роланд, завидев Сашу, разводил руками, и Саша разворачивался назад. Неделя прошла, 10 дней, когда Роланд дал сигнал подойти. «Пришли вчера вечером, я разговаривал с капитаном, он просит 2-3 дня. Команде нужен отдых, а еще необходимо пополнить запасы воды и провизии. Сколько сопровождающих будет?» 2. Груз невелик, но тяжел. Саша испытал облегчение. Пусть впереди риск, но тягостное ожидание закончилось. Навестил Фабьена. «Дня через 2-3 перевезем груз. Будь готов. Ты едешь со мной. Одень кольчугу, сверху прикрой одеждой. Подготовь меч и боевой нож. Уже наточены и смазаны». Фабьен был рад предстоящему походу. Все развлечения, как он считал. Александр заплатил хозяину постоялого двора деньги вперед за прокорм коня и уход. Продавать его жалко, свыкся и еще может пригодиться. Первое – вывести ценности, а потом необходимо проехать по городам, известить рыцарей, которые остались на свободе, что орден не погиб и необходимо перебираться в другую страну. Кто-то поедет, верный долгу и присяге, но будут и те, кто останется. Клятву верности ордену давали, имея в виду веру и папу, а не короля. Орден интернационален, и рыцари проживают почти во всех европейских странах. Но Альбрехт в Германии или Эдуард в Англии, так же, как и правители других стран, гонений на тамплиеров не устраивали, и деньги у ордена в долг брали, и призывали тамплиеров на помощь в случае военной опасности, но не были столь обуреваемы жадностью и коварством, как Филипп Красивый. Настал день, когда Роланд сказал, что судно заняло облюбованное ими место на сене и ждет груз. «Завтра с утра можешь обеспечить подводы?» «Смогу. И еще мне потребуется твоя помощь. Будешь следить за судовыми, чтобы не интересовались содержимым мешков, да и свести меня с капитаном корабля. Все сделаю, как велено». Александр предупредил Фабьена, потом пошел на постоялый двор. Собрал узел с личными вещами, коих немного было, поел и спать. Утром встал отдохнувший, бодрый. Зашел на конюшню, сунул коню морковку, взятую на кухне, потрепал по гриве. Промчаться бы сейчас галопом, чтобы ветер слезы из глаз выжимал, и пыль сзади столбом велась, да времени нет. Пошел к дому Роланда, на улице уже подводы стоят, и ездовые собрались в кучу, переговариваются. Сразу Роланд вышел. Уселись на первую телегу. Поехали. За ней другие. Подводы на русские не похожи, как плоские ящики. А Фабьен уже на улице в нетерпении приплясывает. Как позже сказал, проснулся рано и все мешки из подвала поднял, сложил в комнате. Ценности грузить не доверили никому. Носили сами, благо недалеко. Как наполняли одну подводу, ее место занимала другая. Мешки кончились. Фабьен уложил на последнюю подводу узелок с вещами и меч, обернутый большим мешком для маскировки. На передней телеге Роланд, на третьей Александр, на последней Фабьен. Ехать пришлось около часа. У намеченного места судно стоит одномачтовое, сходни сброшены на берег. Снова мешки начали перегружать с подвод на палубу. Когда подводы опустили, Роланд уехал, обняв на прощание. Команда сразу убрала сходни, отвязала причальный конец. Судно пошло по течению, а Фабьен и Александр перегружали мешки с палубы в трюм. На предложение капитана дать в помощь матросов Саша ответил отказом. Но вот весь груз в чреве корабля. Капитан навесил на люк трюма замок, а ключ вручил Александру. «Тебе так спокойнее будет». Отошли от города. По приказу капитана подняли парус. Александр и Фабьен сидели на носу судна, блаженно улыбаясь. Они свою трудную часть работы сделали. Теперь все зависит от опыта и расторопности капитана. Александр наслаждался видами сельской Франции. Деревни и села встречались часто, и каждый клочок земли обихожен. Вечером предложили ужин, чечевичную похлебку с лепешками и по стакану вина. Александр помедлил, дожидаясь, как вино выпьют члены команды. Вино разливал капитан из одного кувшина. Если пьют все, оно не отравлено. Поели, улеглись спать в кормовой каюте, крохотной, на два рундука, но с небольшим оконцем. Саша предупредил. «Приготовь оружие, спим по очереди. Первую половину ночи я, потом ты». «Подозреваешь команду?» «Нет, капитана знает и пользовался его услугами Роланд, который пригнал подводы. Он бывший тамплиер и не должен подвести. Но безопасности много не бывает, так что неси службу как положено». «Исполню». Саша улегся спать. Матрас набит сушеными водорослями, пахнет морем, но шуршит при любом движении. Ирундук короткий, во весь рост не вытянешься. Что поделать, в средние века во Франции все постели были короткие, кроме королевских. Потому спать пришлось с полусогнутыми ногами. Ночью его растолкал Фабьен. «Поднимайся, твой черед. Ты так храпел, что рядом с тобой сидеть невозможно». «Прости, не хотел». Фабьен улегся и через несколько минут сам принялся храпеть. Через оконце в двери было видно палубу и люк над трюмом. На замок Саша не надеялся. У капитана мог быть второй ключ. Прошло двое суток с момента отплытия, когда кораблик причалил к пристани Руана. Приблизительно на середине пути от Парижа до Гавра. Александр подошел к капитану. «Почему стоим? Кое-какой груз надо принять, легальный. Не забыл про таможенников в Гавре?» «Как можно забыть то, чего не знал?» Судно простояло сутки. Капитан сходил на берег, вернулся с двумя подводами, полными рулонами тканей. Капитан попросил у Саши ключ. Команда шустро погрузила тюки в трюм, фактически прикрыв сверху кожаные мешки. Ткани, груз легкий. Зато укрыли от посторонних взглядов основную поклажу, самую ценную. Еще двое суток плавания. И показался Гавр. Капитан еще утром разговаривал с рыцарями. «Вот что, месье. На борт поднимется таможенник из портовой службы. Он прикормленный, для пущего вида осмотрит трюм. Документы на ткани у меня в порядке. Если спросит, отвечайте, плывем в Плимут». «Понятно». Судно остановилось в гавани. Через час, не торопясь, к нему подошли трое в синих мундирах. Капитан сразу сбежал по сходням. «Прошу подняться на борт». «Больные есть?» «Все здоровы, хоть сейчас в бордель». Чиновники засмеялись. Поднялись на борт. Капитан еще утром забрал у Саши ключ от трюма. «Что везем?» «Сукно в Плимут». «Я должен досмотреть груз. Документы». Капитан предъявил бумаги. Чиновник важно прочитал, спустился в трюм. Саша занервничал, а Фабьен сделал шаг к каюте, где на рундуке лежал меч. Но обошлось. Чиновник поднялся по трапу на палубу, стряхнул паутину с плеча. «Груз соответствует. Пройдемте в каюту. Я поставлю печать». Таможенник и капитан прошли в каюту. Не было их долго, около получаса. Чиновник вышел довольный. Все трое спустились на причал. «Дали добро на выход», — сказал капитан. «А нельзя было сразу из реки в море», — поинтересовался Саша. «В порту на такой случай стоят военные суда. Они быстроходные, догонят и вернут в порт. Обыщут до последнего закутка и наложат штраф. Не заплатишь, конфискуют судно. Штраф не маленький, равен стоимости груза. Поэтому я предпочитаю угостить вином и дать 10 IQ золотом. И тогда вези, что хочешь». «Везде свои сложности. За судно, за его фрахт. Платить надо Саше и взятку чиновнику. капитан обязательно включит в счет. Утром вышли в пролив Ла-Манш. Какое-то время шли на запад, к берегам Британии. Но как только скрылся из виду французский берег, повернули влево, на юг. Капитан несколько раз выходил на палубу с незамысловатым прибором, ловил солнце, определяя свое местоположение. Ветер дул попутный, сильный и ровный, и судно шло ходко, вздымая форштевнем волну. Слева показался берег. «Мыс Сен-Матья», — показал рукой капитан. «Впереди Бискайский залив». Капитан направил судно к берегу, но не причалил, шел близко. Один из матросов пояснил. «Тут и пиратов полно, и испанцы шалят». Ночевали, пристав к берегу. Утром на костре команда приготовила тушеные бобы к солонине. Поев, отчалили, подняли паруса. К вечеру слева показался Нант, стоящий на берегу Луары. Море сразу изменилось. Вода мутной стала от речных примесей, песка, ила, водорослей. В порт не заходили, ибо за стоянку платить надо. Ночевали у берега. От Нанта утром пошли на юго-запад, в открытое море. Два дня продолжалось плавание, пока один из матросов не заметил со стороны кормы, догоняющее их судно. Капитан приказал поставить носовой парус и команде сесть на весла. Александр и Фабьен присоединились к гребцам, рыцарям не привыкать, да и в случае захвата судна им придется разделить судьбу экипажа. Весла помогли, преследующее судно не приближалось. Может быть, попутным было, но могли быть пираты. Спасла темнота. К берегу не приставали. Капитан пояснил, что слева идут уже берега испанских королевств. На носу судна сидел вперед смотрящий, дабы избежать столкновения с другим судном. Положено было на корме или верхушке мачты вешать зажженный масляный светильник. Но капитан делать этого не стал. Еще несколько дней, и слева показалась земля. «Уже Португалия!» — показал рукой капитан. «Правь к берегу! Нам можно высадиться! И в порту!» Саша рассудил так, что от порту, что от Лиссабона расстояние до города Тамар приблизительно одинаковое, но проще и безопаснее проделать этот путь по дороге на суше. Капитан пожал плечами. Что в порту, что в Лиссабон. Ему все равно. Зашли в порт, ошвартовались. Саша сошел на берег. Надо было найти кого-то из рыцарей в помощь. Вероятность была мала, но в припортовой харчевне обнаружились сразу двое. «Братья, рад вас видеть». «И мы тебя, брат. В Тамар направляешься? Присоединяйся». «Не могу. У меня ценный груз для ордена. Прошу помощи». «Всегда готовы». «Скачите во весь опор в Тамар. Подойдите к приору или любому, кто главный. Скажите, в порту прибыл приор герцогства анжуйского Агюст де Бриан. Нужны 5 повозок и охрана из рыцарей». «Так ты де Бриан? Наслышаны. Исполним в точности и немедленно». Рыцари, не допив вино из кувшина, направились к выходу, где их ожидали лошади. Для рыцарей бросить выпивку – уже поступок. Тамплиеры вообще были известны пристрастием к выпивке и ругательствам. Александр направился в порт, арендовал склад. Под приглядом обоих рыцарей команда перенесла мешки с грузом. Саша сам считал. 1, 2, 20, 32, 40. Все. «Фабьен, стой у хранилища. Я скоро вернусь. Сам к кораблю. Капитан, сколько я должен?» 40 икю золотом и несу меньше». Саша отсчитал деньги. Хватило в обрез. «Где я тебя могу найти в Париже при надобности?» «Я не стою на месте. Сегодня я в Порту, а завтра в Бордо. Твой приятель Роланд знает». «Мне надо будет сделать еще несколько рейсов». «Всегда к твоим услугам». Еще бы. Деньги Саша отдал изрядные. Попрощавшись, Саша сошел на пристань. Фабьен в одиночестве прохаживался у склада. «Иди поешь и возвращайся. Потом пойду я. Ночевать будем оба здесь». Склад запирался снаружи на огромный замок, а изнутри — на серьезный засов. Саша решил ценности без охраны не бросать. Фабьен, получив деньги на обед, ушел, а судно контрабандистов, на котором приплыли в порту, снялось со швартовых и вышло в море. 5 дней провели на складе. Кушать ходили по очереди, спали на мешках с деньгами, заперев двери на засов. Радовало, что тепло. Будь погода холодной, им пришлось бы туго. Через 5 дней, отправившись обедать в портовую харчевню, Саша увидел отряд конных рыцарей, въезжающих на площадь. Накидки не оставляли сомнений. Тамплиеры. За всадниками громыхали по булыжнику мостовой 5 подвод, и ездовыми тоже были крестоносцы из оруженосцев. А во главе десятка рыцарей Комтур из Тамара Магнус Витте. Комтур спрыгнул с коня, подошел к Саше, обнял. «Что за груз?» «Часть казны ордена из хранилища». «Отлично. После твоего отъезда уже прибыли 3 десятка рыцарей и 50 оруженосцев. А еще Жан-Рене из Авиньона. Тоже доставил кое-какие ценности». «Тогда грузим». «Постой, а на меня и 2-го рыцаря вы взяли коней?» «В голову не пришло», — стушевался Комтур. «Те рыцари, что ты послал, о конях не сказали». Саша упустил. Обрадовался, что рыцарей увидел. А то как помощь вызвать? Поторопился. Теперь придется на телеге трястись. Но хоть тяжелый моральный груз ответственности за деньги ордена с души спал. Небольшой обоз подъехал к складу. Рыцари и оруженосцы быстро погрузили мешки. Саша еще раз пересчитал груз, все 40 мешков на подводах. Дело сделано. А теперь надо поесть. Оба, Фабьен и Александр, а с ними половина отряда крестоносцев, поели, чем сильно обрадовали хозяина харчевни. Потом покушала 2-я половина отряда. Тронулись в путь. До вечера успели проехать 2 лье и заночевали на постоялом дворе. Рыцари из отряда дежурили у подвод, но ни Александра, ни Фабьена к охране не привлекали. Они и так намучились с ценным грузом. До Тамара добирались 4 дня. Местность изрезана высокими холмами, и на подъемах лошади тянули повозки с трудом. В иных местах рыцари спешивались и толкали подводы. Наконец показался замок и город. Видимо, со стен замка за дорогой наблюдали. Перед отрядом и повозками распахнули ворота, и Саша увидел, что во дворе выстроились при полном вооружении все рыцари, вроде почетного караула. Торжественно завыла труба, а к Саше направился Жан-Рене. «Приветствую тебя, славный рыцарь. Удалось?» «Вашими молитвами». «Не скромничай. Виделся ли с великим магистром?» Саша обступили рыцари, всем было интересно. «Де Мале в тюрьме консьержери, на острове Сите в Париже. Наш замок Тампль превращен в тюрьму, где содержатся арестованные рыцари ордена». Среди тамплиеров раздался вздох. То ли сожаление, то ли возмущение. Саша возвысил голос, чтобы слышали все. «Де Мале жив, не сломлен пытками. Времени было очень мало, но он успел передать тайну, где находится казна, и дал указание всем перебраться в Тамар и продолжить службу». «Да здравствует великий магистр!» – заорали рыцари. «А сейчас за работу!» – распорядился Комтур. «Берите мешки и носите в подвал». «Рене, считай мешки, их должно быть 40», – сказал Саша. «Непременно». Когда груз оказался в подвале, Рене пересчитал мешки и запер дверь на замок. Уединились в комнате – Комтур, Саша и Рене. «Сколько в главном хранилище груза?» – спросил Рене. «Еще 2 раза постолько. Тяжело выносить через подземный ход и вывозить в город, в дом Фабьена, а потом из дома к кораблю. Нас всего 2, охрана слабая». «Мы не ожидали, что тебе удастся встретиться с великим магистром. А уж вытащить из-под носа короля хотя бы часть казны – большая удача. Я думаю, братья, что получил бы еще другие указания, имея мы больше времени». «Успел ли сказать тебе де Моле о заместителе?» Это уже Комтур поинтересовался. «Нет, клянусь честью». Вопрос не праздный. Вместе с великим магистром в тюрьму попало все руководство ордена. Великий магистр избирался рыцарями пожизненно. В случае смерти и до избрания нового руководителя управлял орденом первый приор, а при военных действиях – первый комтур. Сейчас ситуация странная, нелепая. Великий магистр, как и великий хранитель, живы, но орденом управлять не могут. Де Моле от должности не отрекся, да сделать это можно только при сборах рыцарей. Саша сразу понял, к чему клонит комтур. Кто-то должен управлять остатками ордена, его казной, общаться с королем по важным вопросам. Для подписания договоров важна должность. Подпись рядового рыцаря будет неправомерной. Потому вопрос жизненно важный. Александр, Рене и Витте, трое собравшихся, не были рядовыми рыцарями, но великий магистр никого из них не уполномочивал управлять. Все трое разумом понимали, что великому магистру, как и другим рыцарям, из тюрьмы можно выйти только на эшафот, но сказать вслух никто не решался. Первым заговорил Александр. «Думаю, временно, до разрешения этой ситуации, пусть старшим будет Витте. Он комтур, а сейчас против ордена развязана война, коли есть уже многочисленные жертвы. Орден не может существовать без руководителя, как человек без головы». Видимо, Рене имел такое же мнение. Он поддержал Александра. «Завтра же объявим рыцарям. Сейчас их три десятка, но молва разойдется. В Португалию потянутся из Франции те, кто на свободе, и рыцари из других стран». «Хоть какая-то ясность», — кивнул Витте. «Король Филипп хотел, чтобы его поддержали другие правители в борьбе с тамплиерами, но примеру Филиппа не последовал никто. В Германской империи тамплиеров было много, но после разгрома ордена большая их часть примкнула к Тевтонскому ордену, а меньшая — к госпитальерам, по-иному — к иоанитам. По королю Португалии Денишу I разгром ордена тамплиеров нанес удар. В его бытность только закончилась реконкиста, изгнание мавров из страны. А в Испании реконкиста еще продолжалась. Дениш надеялся на военную помощь ордена, как было ранее, а вместо многотысячного опытного войска получил лишь малую часть его. Конечно, Дениш тоже мог конфисковать в пользу казны замок Тамар, но это ничтожно мало, а другого имущества тамплиеров Португалии не имели. К тому же Дениш рассчитывал, что ордену удастся сохранить часть казны, и можно будет в дальнейшем надеяться на займы. В общем, оказался мудрее и дальновиднее Филиппа. «На правах старшего комтура объявляю совет в этом же составе на завтра. Требуется решить множество неотложных дел. А сейчас торжественный обед. Мы приготовились к встрече». В трапезной собрались все рыцари и оруженосцы. На угощение был зажарен целиком бык и несколько баранов. Рыцари кинжалами отрезали понравившиеся куски и садились за стол. Кроме мяса были пшеничные лепешки, сухофрукты и вино. Вечер удался на славу. Все свои, а кроме того, появилась уверенность в завтрашнем дне ордена. Рыцари – профессиональные воины. Если орден ликвидируется, он останется неудел. Конечно, можно перейти в другой орден, тоже военно-церковный, скажем, госпитальеров. Они близки по духу. Но среди рыцарей такие переходы не приветствовались. Считалось, клятва должна даваться один раз. Это правило действует и в современных армиях, за исключением наемников. Рыцари попировали на славу. Мясо еще оставалось, а все кувшины были пусты. Мало кто из рыцарей смог добраться до своей комнаты в замке. Уснули за столами, а то и под ними. Такие массовые попойки случались редко, и не в период непосредственных боевых действий. Александр за последние 2 года припомнить не мог таких гульбищ с тех пор, как начались гонения на орден. Первые движения в замке начались около полудня. Рыцари бродили по двору, как сонные мухи по осени. Александр пил вчера мало и чувствовал себя хорошо. После позднего завтрака прошел в комнату комтура. За столом сидел Магнус, в кресле напротив – Рене. «Время пировать и время заниматься делом», – сказал Рене. «Финансисты обычно педанты и зануды. Агюст, ты знаешь самые свежие новости. Расскажи, как обстоят дела во Франции. Меня интересует все, касающееся ордена». Александр рассказал, что видел и слышал. Картина складывалась не самая радужная. Впрочем, Саша не сгущал краски. Все так и обстояло. «Есть ли у тебя, брат, возможность встретиться с великим магистром еще раз?» «Не могу сказать. Очень сложно. Сильная охрана, а кроме того, почти всегда рядом инквизиторы». «Не стой за деньгами. Попытайся подкупить. Нам важно решение де Моле». «Как я понял, у меня будут 2 важных дела. Встреча с великим магистром и доставка казны». «Ты правильно понял, брат. Мне нужны люди. Для меня и Фабьена слишком рискованно. Не за себя боюсь. За сохранность казны. Ценности огромные, а нас всего 2. К тому же, чтобы не привлекать внимания, нельзя иметь при себе в городе меч и одевать броню. А нож – оружие ближнего боя». «Мы выделяем тебе 5 рыцарей. Можно и больше, но такой отряд привлечет внимание. Согласен, как быть с судном? В Париж можно добраться любым попутным, а назад... Ну, ты же нашел корабль? Не я. Роланд де Кресси посоветовал корабль контрабандистов. Решай сам. Все расходы записывай. Деньги на дорогу до Парижа мы дадим, а на расходы возьмешь из подземного хранилища ордена. Мне бы хотелось отдохнуть несколько дней, как и Фабьену. Уж больно напряженными были дни. Конечно, недели хватит. Вполне. Тепло, сытная и простая еда, а главное – ощущение безопасности. Он среди своих. Первый день отдыха отсыпался, а потом стал выходить из замка на берег реки Набан, сидел на камне, подставляя лицо солнечным лучам, смотрел на воду. Успокаивало, хотя мысли были мрачные. Из истории знал, что великого магистра казнят и орден папа распустит. Стало быть, он при всех стараниях ничем де Моле помочь не сможет. Но и другое радовало. О казне тамплиеров знал король и приближенные, обнаружить ее не смогли. И даже будущие поколения о казне слагали легенды. Но где это золото? И было ли оно? Историки лишь гадают. Александр же видел его сам, держал в руках. Отсюда вывод. Золото вывести удастся. Другой вопрос. Получится ли удачно доставить? О золоте тамплиеров в Португалии сведения отсутствовали. Конечно, приютив у себя орден, Дениш рисковал. Папа наверняка проявит недовольство, что и случилось. Но кто может знать свое будущее? Все действующие лица этой трагедии очень быстро и практически одновременно уйдут в мир иной. А Дениш проживет еще долго. Умрет своей смертью 7 января 1325 года. И он единственный из королей, кто выиграет от разгрома ордена тамплиеров. Постепенно рыцари ордена из Франции, да и других стран соберутся в Португалии. К ним примкнут вновь обращенные братья. Все хорошее обязательно быстро кончается. Отдых пролетел незаметно. В один из дней Комтур пригласил к себе Александра. «Пора ехать». «Я готов». «Кроме Фабьена кого возьмешь? Даю тебе право выбора». «К сожалению, я не знаю рыцарей и положусь на твой выбор, брат. Надеюсь, пьяниц и лентяев среди них не будет». «Казна – дело слишком серьезное, ответственное. Да ты и сам это знаешь. Даю 5. Через полчаса они будут во дворе. А пока получи деньги от Рене». Саша пошел за деньгами, а Вита – собирать рыцарей. Денег Рене выдал скромно. На проезд кораблем и питание. Саша получил тощий мешочек с монетами, который сам доставил в Тамар. Финансисты всегда прижимисты. Саша сам мотом не был, но запас считал иметь необходимым. Спорить с Рене не стал, вышел во двор, а там рыцарей 6, а не 5. «Один приведет коней из порту назад», — успокоил Комтур. Рыцари выстроились в полном боевом снаряжении, в кольчугах, шлемах, с мечами и ножами, как на смотр. «Мечи и шлемы, кольчужные перчатки придется оставить. Кто хочет, возьмите кольчуги, но их придется носить под одеждой, скрытно. Ножи брать обязательно. Снимайте». Рыцари сняли доспехи. С мечами расставались неохотно. Комтур успокоил. «Все ваше оружие будет храниться в арсенале. Получите по прибытии. Во время поездки полностью подчиняйтесь Агюсту, как мне или магистру. Поручение очень важное. Никаких вольностей вроде выпивки или женщин. Посещать знакомых в Париже, если таковые есть, запрещаю. Полная скрытность. Никто не должен знать, что вы из ордена. И вашу цель». «Мы и так ее не знаем», — ухмыльнулся Гюнтер. Он был единственный из германцев в замке Тамар, не считая Комтура. «Выезд в полдень, после обеда. Личных вещей брать поменьше». Рыцари засмеялись. Кроме сменного белья, брать было нечего. Почти всем пришлось бежать спешно, хорошо хоть оружие и броню забрать успели. А кто промедлил, уже сидел в тюрьме. Пообедали. Выехали из замка небольшим отрядом, 8 рыцарей и 2 оруженосца. За 3 дня добрались до порту. 1 рыцарь и 2 оруженосца после обеда в харчевне забрали всех коней и ускакали. Рыцари отправились в порт. У причалов 2 судна. Португальская «Карака» и французская «Филюка». «Карака» шла в Амстердам, и капитан охотно взял пассажиров. Кто откажется от денег, тем более до Гавра по пути? Карака — судно большое, две мачты и две палубы. Строить их в Португалии начали по венецианскому образцу. На двух рыцарей по каюте. Можно сказать, удобно, не то что на Нефе, на котором рыцари с лошадьми перевозили на Святую Землю. И кормили сносно. Вяленое или соленое мясо с овощами, свежая рыба, вареное или жареное, на выбор, вино и пиво. Но вместо лепешек — сухари. За столом хруст стоял. Рыцари все здоровые, зубы крепкие. После обеда прогулки по палубе и сон. По пути заходили в Бордо, где стояли два дня под выгрузкой и погрузкой. Потом прошли мимо Нанта и через 10 дней с момента отплытия прибыли в Гавр, самый близкий к Парижу морской порт. Лошадей нет, ехать на повозках долго и тряска. Александр стал искать корабль, идущий в Париж. Нашел небольшое судно. Кают нет, зато уже отходит. Разместились на палубе. Рыцарям к лишениям не привыкать, особенно тем, кто воевал в дальних походах. Тесно на палубе, и кормежка скудная, сухари и солонина. Да еще против течения сены шли, скорость невелика. И только через день подул сильный попутный ветер. Еще два дня и Париж. При виде столицы рыцари оживились. Почти все когда-то были в столице, тем более в Тампле. Когда высадились, Фабьен отправился к себе домой. Александр вручил ему деньги на пропитание и посоветовал. «Не пей. Сделаем дело, тогда гуляй. Сам видишь, орден сохранится, пусть не в Париже и даже не во Франции. А по мне так в Португалии климат лучше. Тепло, смоковницы растут. Даю пару дней на отдых». Сам Александр с рыцарями устроился на постоялом дворе. Специально подобрал недалеко от Тампля. Уж теперь-то Саша знал, где часовня и где дом Фабьена. И себе, и рыцарям дал два дня отдыха. На третий день с утра сам направился к Фабьену. «Ты готов? И тележка на ходу?» «Готов. Не спеша иди к часовне. Я буду там с рыцарями. Погоди. А факелы? Купи десяток. Держи деньги». Саша исходил из того, что сейчас рыцарей больше, и мешки из казны вынесут ко входу быстрее. Только всю ли казну надо выгребать? Или часть ее? Все упиралось в риск при перевозке. Решил, возьмут побольше, но не все, приблизительно половину. На постоялом дворе взял двух рыцарей. Много людей у часовни, подозрительно для окружающих. Подошли к часовне. Перед ней знакомая тележка, из молельни шум. Потом дверь резко распахнулась. И из нее буквально вылетел клошар. На пороге появился разъяренный Фабьен. «Появишься здесь еще раз, сильно пожалеешь. Руки-ноги переломаю. Нашел себе ночлежку, безбожник». Картина ясная. Нищий обосновался под крышей часовни. Изрыгая ругательство в бессильной злобе, нищий поковылял прочь. Александр зашел внутрь. Никого, но запах сильный от пребывания клошара. Саша повернул статую, открылась плита. Он позвал рыцарей. «Зажигайте факелы, спускайтесь, но не уходите. На середине подземного хода есть ловушка, натянута проволока. Не дай Господь ее задеть. Я покажу. От входа до нее 83 шага, а от хранилища 116. Запомнили?» Рыцари зажгли факелы. Первым полез Фабьен, за ним Гюнтер, затем Леон, последним Александр, который рычагом закрыл плиту. Саша протиснулся вперед, пошел, вслух отсчитывая шаги. На 80-м опустил факел вниз. Еще два осторожных шага, и все увидели проволоку. «А что будет, если ее зацепить?» — спросил Леон. «Великий магистр не успел мне сказать, но лучше не испытывать». Добрались до хранилища. Факелы поставили в опоры на стенах. От них зажгли другие. «Можете обойти, полюбоваться. Во всех мешках золото. В дальнем углу дверь, думаю, ведет на этаж выше, в церковь, хотя я могу ошибаться». Церковь на самом деле была, но в стороне. Под ней была усыпальница великих магистров. Дверь из хранилища вела в одну из комнат и была замаскирована. Как и всякий орден, тамплиеры умели хранить свои тайны. Учитывая их богатство, несравнимое с другими орденами, это было обосновано. В основном имущественно поднялись те ордена, что участвовали в походах, а это тамплиеры и госпитальеры. Новички, впервые попавшие в хранилище, были удивлены, приятно поражены богатством ордена. Так ведь это еще не все. Большая часть богатств ордена была в недвижимости, землях, замках. Оба рыцаря обошли хранилище, подняли по мешку, оценивая вес. Полюбовались? А теперь берем по мешку и несем через подземный ход. Помните о ловушке. За один проход сразу 4 мешка перенесли. Пока Гюнтер и Леон снова пошли в хранилище, Фабьен и Саша подняли мешки в часовню, перегрузили на тележку. «Стой здесь. Одного я тебя не отпущу. Как дома разгрузитесь, возвращайтесь». Когда оба рыцаря принесли еще по мешку, Саша приказал. «Леон, будешь сопровождать Фабьена. Нож при себе?» «Хорошо. Идешь не рядом, а позади немного. Вроде вы не знакомы». Саша в подземный ход спустился. Закрыл плиту. Стали не спеша мешки носить. Сделали по 2 ходки. Только Саша хотел дернуть за рычаг и опустить плиту, из часовни послышались голоса, да не рыцарей, мужской и женский. Мадам явно читала молитву. Пришлось ждать, пока люди уйдут. До вечера Фабьен, меняясь охранниками, то Леон, то Гюнтер, сделали 3 ходки. Дело пошло веселее, уже сноровка появилась. Саша опасался только одного – любопытных глаз. Следующий день объявил днем отдыха, поскольку сегодня не ели все и к вечеру вымотались. Душный воздух подземелья, переноска тяжестей. А еще Саша опасался, что кто-нибудь из рыцарей устанет и запнется о проволоку. Соорудить бы над проволокой короб, да инструментов нет. А с другой стороны, своего рода защита от посторонних нужна. Конечно, на подводе возить мешки было бы сподручнее, но это лишний свидетель. Обязательно любопытствовать будет, что такое перевозят в мешках из часовни. Но сколько ни думал, пока ничего лучшего придумать не мог. У всех вариантов изъяны были. На следующий день на работы с Александром пошли Фредерик и Жером. Снова пояснение ловушки и перетаскивание мешков. Фабьен сделал ходку с тележкой в сопровождении Фредерика, потом еще одну. А у выхода уже 6 мешков, хотя грузили обычно 4. Уже вечерело, и решили погрузить все, не бросать же мешки с золотом у самого входа. Жером махнул рукой. «Тележка крепкая, а везти недалеко». Толкать решили по очереди. Тяжела получилась тележка. Уже половину пути до дома Фабьена проделали, как навстречу королевский дозор в 4 человека. Видимо, Жером, толкавший в этот момент тележку, показался подозрительным. Дозор остановился. Старший крикнул. «Эй, ты! Что там у тебя на тележке?» «Овощи для торговли», — не растерялся Жером. «Покажи». Рыцари шли следом, но на них внимания старший дозора не обратил. Никто не нес узлов. «За мной», — тихо скомандовал Саша. И первым перешел на другую сторону улицы. Почти поравнялся с дозорными, окружившими Жерома. «В ножи их», — отдал приказ Александр. «Медлить было нельзя». Старший дозора уже сорвал тряпье, которым прикрывали мешки. Дозорные стояли к рыцарям спиной. 2 закололи сразу. 3 успел повернуться и тут же получил от Фредерика удар ножом в живот. Зато старший успел отскочить в сторону, обнажив саблю. Фредерик швырнул в дозорного нож, который воткнулся клинком в левое плечо. Дозорный вскрикнул от боли. Рукав окрасился кровью. Фабьен выхватил из ножен убитого саблю, стал обходить раненого дозорного. Он остался один против 4 воинов и явно пожалел, что остановил Жерома. Старший стал пятиться назад и заорал, привлекая внимание жителей в домах. «Нападение на королевскую стражу!» Фабьен напал на дозорного. Зазвенели клинки. Жером выхватил нож из-под одежды, прыгнул к дозорному и ударил его в левый бок. Дозорный упал замертво. «Хватай тележку, Фабьен! Жером, ты ему помогаешь! Фредерик, сбрасываем трупы в сточную канаву!» Вдоль улиц с одной стороны тянулись сточные канавы. Канализации в городе еще не было. И впадали они в сену. И Александр и Фредерик хватали убитых, подтаскивали к сточной канаве и бросали. Потом подобрали оружие дозорных и сбросили туда же. А схватки свидетельствовали только пятна крови на мостовой. «Бежим!» От домов уже раздавались крики горожан. Промчались квартал, свернули в переулок. Потом к дому Фабьена. Заходить не стали, Саше достаточно было увидеть, как в окне появился свет свечи. Значит, успели добраться. Хорошо, если бы Жером остался у Фабьена ночевать. Крики и звон оружия слышали жители у места схватки. Кто-то наверняка сообщит стражникам. На одежде рыцарей могут быть пятна крови, как улика. И сейчас лучше всего не показываться на улице. Пропажа королевского патруля всполошит стражу. И неделю лучше всего казну не вывозить. Где бегом, где быстрым шагом добрались до постоялого двора. Перед воротами горели факелы. При их свете рыцари осмотрели друг друга. У Саши рукав в крови. Пришлось отойти почти на квартал и бросить курточку камзола в сточную канаву. Зато никаких подозрений на постоялом дворе не возникло. Неделю отсиживались рыцари, но Саша на следующий день пошел на базар и купил новую куртку.